Вездеход спустился по гряде вниз, выезжая в ущелье, напоминающее Гранд Каньон в увеличенном в десятки раз виде. С двух сторон начали подниматься стены ущелья, сковывая конвой по краям. Иногда каньон сужался настолько, что впереди идущему вездеходу приходилось расширять проход при помощи лазерного бура, установленного на его носовой части. Лазерный бур в мелкое крошево разрабатывал многовековую каменную породу, образуя довольно широкие проезды. Но надолго его, к сожалению, не хватало. Крепеж, которым лазерная конструкция крепилась к управляющей части бура, быстро перегревался, и инструмент приходилось отключать для охлаждения, в результате чего весь конвой замирал на пару минут. Несколько раз прямо над головой у звездных борцов проносились стаи истребителей, заставляя вездеходы остановиться и слиться с общей панорамой ландшафта. В такие моменты все замирали, словно боялись быть услышанными. Но километровая высота каньона и частые всполохи излучения прикрывали конвой, поэтому ни один радар еще не смог захватить их в качестве цели. Да и космофлоту было сейчас не до этого. Пока несколько звездных борцов отправились на спелеологические исследования, вся остальная пиратская армия дала таки прикурить правительственным силам. Орбитальная крепость Вихрь пала первой, даже несмотря на то, что там находился авианосец Колчак с 200 боевых машин на борту. Скалисто специально для этой операции были стянуты практически все силы. Нельзя было даже представить того ужаса, который отразился в глазах дозорных, когда они увидели на горизонте бесчисленное множество боевых кораблей от Виеток до гигантских крейсеров. Самый же большой испуг вызвал тот гигантский исполин. То нечто, что заметил на своем радаре кадет Сафин, когда прицельно выстрелил пенетратором по ущелью на Калиста. Монументальный корабль, представлявший собой огромный крейсер с бесчисленным количеством бортовых орудий. Казалось, что в чрево этого корабля можно друг за другом погрузить две станции «Уют», а в оставшемся месте еще полетать на вертолете. Разумеется, против такого натиска нельзя было сопротивляться. Орбитальная крепость пала, а вместе с ней и пала надежда на защиту из космоса. Те, кто в это время был на Земле, не могли ничего предпринять для защиты орбитальной крепости. Был дан строгий приказ оставаться на местах. Пиратское нападение на орбитальный вихрь было лишь провокацией, чтобы космофлот бросил все силы на защиту орбиты и оставил сам спутник без присмотра. О приземном нападении сообщил форпост номер 14, находящийся на юго-востоке от базы. Ликованию пилотов не было границ, все они мигом заняли свои места в истребителях и корветах. Друг за другом, как по команде с базы «Вихрь», начали вылетать дивизионы, звенья, отряды. Если до въезда в каньон на ходе боя еще как-то можно было судить по показаниям обзорных экранов, то когда высоченные стены ущелья скрыли даже те красные пятна в небе, все стало как-то сумбурно. Платон старался не думать о том, что происходит там, на высоте. Главной его задачей было спасти себя и Варю. «Почти приехали!» — крикнул в салон Павел. Сурянов на соседнем сиденье заметно оживился. Он потер кулаки, хрустнул шеей и опустил прозрачное забрало маски. Над ущельем вновь пролетела стайка корветов, и вновь они никого не заметили. Платон вытянул шею вперед, чтобы посмотреть за окно. Ущелье за время пути заметно уменьшилось, и вездеходы, буквально взбираясь по отвесной скале, выезжали на перевал, за которым было плато подобно гигантскому куску сыра, усеянное глубочайшими впадинами. Конвой выбирал, по возможности, наиболее лучшую дорогу, если те пути из обломков скалы и щебня вообще можно назвать дорогой. Вездеходы спустились вниз к поверхности, сплошь усеянной кратерами и ямами. «И, стоп, машина!» — скомандовал Павел, когда передний вездеход с лазерным буром достиг огромного кратера. «Всем надеть воздушные маски и средства защиты». Платон мигом нацепил маску и опустил прозрачное забрало. Разгерметизация кабины, поставил перед фактом бортовой компьютер, когда все уже были готовы. Боковые двери поднялись вверх, выпуская пассажиров наружу. Бойцы, выбравшиеся раньше, уже разворачивали лагерь, ставя нужное оборудование и вынимая из грузовых отсеков капсулы. «Первым пойду я и господин Андропов», — распорядился Павел. «Влад, ты спустишь всех остальных». Платон посмотрел на кратер. Диаметром эта дыра была 156 метров, в нее свободно могла провалиться средняя городская высотка. Юноша подошел чуть ближе и на какой-то миг отпрянул. Нет, черта с два он полезет в эту яму, заполненную непроглядным черным мраком. Неприятный липкий страх вдруг завладел им, поднявшись от кончиков пальцев и укрепившись где-то на затылке. На мгновение юноша даже почувствовал холод, пробравший его до мозга костей. Но как скафандр, который был на Платоне, являлся полностью теплоизолированным и поэтому почувствовать холод юноша не мог просто физически. Но в подобном ощущении он был не один. Все присутствующие, включая бойцов с автоматами, замерли. Из-за забрала маски юноша не мог разглядеть лиц его сообщников, но страх ими завладел тоже, в этом он был уверен. Один лишь Павел чувствовал себя невозмутимо. «Снаряд!» – скомандовал он. Два бойца, повинуясь приказу, подтащили к краю кратера небольшой контейнер с голубоватой жидкостью и системой детонирования на боку. «Новейшая наша разработка», — похвастался товарищ Альфа и помог бойцам скинуть контейнер вниз. Было видно, как, сияя приборной панелью, он ухнулся в непрозваниваемую чернь и исчез. Спустя секунду раздался взрыв. Голубая волна, разгоняя мрак внутри кратера, вырвалась наружу и высоченным столбом взмыла в небо. Все отпрянули назад. Издалека подобное явление должно напоминать факел. Заметили их или нет, не было времени думать, поэтому Платон и Павел погрузились в первую же прозрачную капсулу из полимерного противоударного пластика и метнулись в темноту следом за контейнером. Сработали одноразовые движки на боку капсулы, ускоряя ее движение вниз. Где-то с краю чувствовалось, как прозрачный пластик скребется о неровные стенки кратера. Вращение не ощущалось, только необъяснимое чувство свободы, внезапно нахлынувшее на смену страха. Летели недолго, секунд 20, пока капсула не провалилась во что-то упругое. Платон включил налобный фонарь и посмотрел вниз. Сквозь прозрачное дно было видно, что они оказались в воде. «Говорит товарищ Альфа, воспользовавшись внешней связью», — произнес Павел, — «здесь, судя по всему, подземное озеро». Не успел он договорить, как поблизости ухнулось еще два контейнера, на этот раз с оборудованием. Платон уперся ногами в потолок и откинул крышку капсулы. На забрали маски тут же высветились показатели внешней среды. Если верить всему, что было написано перед глазами Андропова, то внутри пещеры была атмосфера, правда немного разряженная, но она походила на горную, как в Гималаях. Юноша стянул с лица маску и вдохнул полной грудью. Воздух, слабонасыщенный кислородом, спер грудь, отчего Платон сначала закашлялся, но потом мигом пришел в себя. Юноша вернул маску обратно на лицо и, перевернув капсулу, вместе с Павлом выпрыгнул в воду. Уроки плавания в московском бассейне не прошли даром. Андропов подцепил на поясной карабин один из контейнеров и мощным грибком оттолкнулся в воде. Свет налобного фонаря выхватывал из мрака все новые и новые объекты. Где-то метрах в 20 показался берег. Озеро по сравнению с размером кратера оказалось небольшим. Юноша двинулся по направлению к берегу. Товарищ Альфа, сориентировавшись, тоже начал грести следом. Выбравшись на сушу, Платон отметил, что его куртка промокла не к черту. В контейнере, который притащил Павел, находилось световое оборудование. По большому счету это был стационарный прожектор с десятком примочек к нему. Лидер армии пробуждения в один миг смонтировал освещение и направил его на черную воду озера. Длинный яркий луч прополз по ней, осветив очередные капсулы, спустившиеся сверху. Это были два бойца и Сурянов с неким мужчиной, остальные же из неизвестных доселе соображений решили остаться наверху. По свету прожектора они тоже довольно быстро добрались до берега. «Ну, что, Влад?» Товарищ Альфа сел на огромный булыжник. «Куда дальше?» «Мы пройдем по северной галерее, затем свернем два раза направо и напрямик дойдем до хранилища», — ответил на поставленный вопрос Сурянов. Он взял из контейнера мощный фонарь и прикрутил его к поясу. Подобные манипуляции сделали и все остальные. Группа немного прошлась по берегу в поисках туннеля в северную галерею. Входа не было, вокруг находился лишь каменный монолит. Но Влад, держащий в руках какой-то сканер, вдруг замер. «Здесь», — произнес он, — «придется взрывать эту стену». Тех двух бойцов, что шли рядом с группой, долго просить не пришлось. Один отвел всех на безопасное расстояние, другой прилепил к стене взрывчатку и легким движением пальцев детонировал ее. Так как на бойце был защитный экзоскелет, то от взрыва ему было даже не щекотно, когда любого другого попросту бы разорвало поражающими элементами. «Это и есть спецназ Восхода?» — спросил Платон у Влада. «Ага, они самые. А те, что с тобой в подворот не дрались, это так шестерки. Они даже не звездные борцы», — знающе пояснил он и поспешил в открывшийся проход. Северная галерея представляла собой обледенелое пространство. Довольно большая пустота под землей, покрытая льдом. Сурянов осторожно вышагивал вдоль стены, то и дело, сверяясь с датчиком. «Теперь направо», — тихо произнес он. Пролет направо уходил еще ниже в царство сталактитов и сталагмитов. Эти выросты повсюду торчали из земли и потолка, даже из стен. Пикообразные, они походили на зубы неведомого чудовища, в чьей пасти по печальному стечению обстоятельств оказались звездные борцы. Казалось, коридоры туннеля идут по спирали все глубже и глубже. Через 20 минут эта спелеологическая вылазка завершилась. Датчик в руках Влада верещал как жареный, а впереди, судя по карте, оставался пролет и единственная галерея. «Бойцы в дозор!» — отдал приказ Павел. «Платон со мной, не будем нарушать старую традицию, ведь на капище могут находиться только двое». Влад пронзительным взглядом посмотрел на товарища Альфу, за проявленное к нему недоверие. Платон скинул рюкзак и вынул из него планшет. Писать карандашом на бумаге в подобных условиях было невозможно, графит по непонятным причинам не оставлял следов. «Идем?» – спросил Павел, намекая на внутреннюю готовность математика. Андропов собрался с мыслями и прислушался. Ничего, никаких звуков, кроме дыхания присутствующих. Даже не скажешь, что там, на поверхности настоящий ад. Платон глубоко вздохнул и коротко кивнул в знак согласия. Они тронулись с места и, легко ступая по мерзлому грунту, вышли на пролет. Туннель вновь нырнул к низу. Неужели в природе реальны такие чудеса, как эти катакомбы? Прям не верится, что такое возможно, высказал свою догадку Павел. В природе много чего интересного. Ты был когда-нибудь в Новомосковском ботаническом саду? Спросил Платон. Павел отрицательно кивнул и, улыбнувшись, спросил. А ты, представь себе, когда пролет начал заканчиваться, то они двое увидели яркий свет, исходящий из галереи. Также из галереи шел холод, как из холодильника. Голубая дымка выплывала из дальнего прохода, рассеиваясь в пролете. Люди остановились. «Что ты чувствуешь, только честно?» — поинтересовался Павел, вынимая из кобуры бластер. «Не знаю, смешанные чувства», — тихо произнес Платон. «Это тебе», — товарищ Альфа протянул юноше обычный пулевой пистолет. Небольшой и легкий, он удобно помещался в руке. «Представь себе, Платон, мы находимся в шаге от загадки мироздания, что там дальше не знает никто из ныне живущих», — взволнованно сказал Павел. Не согласиться с ним было нельзя. «Ну что, осталось только руку протянуть», — сказал он и твердо сделал первый шаг, выставив бластер перед собой. Платон тоже выставил вперед пистолет и начал шагать следом за спутником. Коридор, ведущий к галерее, повернул вправо. Они оба остановились. По всему диаметру окружности туннеля было что-то наподобие портала. Некая субстанция, растянувшаяся на весь проход. «За всю свою жизнь понял одну вещь. Никогда нельзя верить ничему подобному», — произнес Павел и кинул в портал камень, лежавший рядом. Камень свободно проскочил. «Теперь я», — решил для себя Платон и двинулся в портал следом за камнем. Проход через субстанцию напоминал довольно-таки знакомый удар током. Подобные ощущения бывают у человека, когда он впервые берет предмет. Тут же из портала появился Павел, вынырнув с другой стороны. «Где мы?» — загадочно спросил он. «Если бы я знал». «Нет, постой, это и есть хранилище». Вдруг Платон отпрянул назад. Путники находились в круглом помещении без углов с ярким голубым освещением. По периметру этого помещения хранилища были расположены 8 кристаллов из непонятного материала. «Твою мать!» — только и смог произнести Платон, будучи пораженным от увиденного. 8 кристаллов были абсолютно прозрачны, но самым главным нонсенсом было то, что внутри этих кристаллов, как в восстановительных капсулах, были люди. Точнее, нет, не люди-существа, 8 человекоподобных существ. Они были прозрачными или же только казались такими, но от них исходило свечение, заливающее все хранилище. «Черт, кто же это?» «Непонятно у кого», — спросил Платон. «Это арки», — знающе пояснил Павел, осторожно прикасаясь к одному из кристаллов. «Кто? Неважно». Юноша явно почувствовал, как его тело наполняется непонятной энергией, будто в нем концентрируется некая вселенская сила. «Чувствуешь?» – спросил он, желая узнать, имеются ли подобные ощущения у его напарника. «Да», – протянул тот, – «это что-то невероятное. Со мной такого никогда не было». Тут Платон вдруг схватился за карман куртки, в котором лежал предмет. Фигурка начала подобно трезвонящему коммуникатору вибрировать. Юноша вытащил ее и пригляделся. Холодный металл и впрямь ощутимо трясся. От фигурки отходило такое же свечение, как и от людей, закованных в кристаллы. «Знаешь, кто это?» – спросил Павел. «Не, это резерв». «В каком смысле?» «В том источнике, из которого мы узнали о хранилище, говорилось, что это хранилище тех, кто заменит людей, к когда они покинут этот мир. Эти существа достигли своего апогея эволюции и покинули свой мир, дабы дать начало новому. Мы рано или поздно тоже достигнем этого же состояния. Происходящее замкнется в кольцо, рано или поздно, не отрывая своего завороженного взгляда от кристаллов, произнес Павел. Платон ничего не понимал из того, что его спутник только что произнес, но одно он понял точно. Здесь в миллионах километрах от Земли находится она, колыбель человечества. Юноша закрыл глаза, чтобы собраться с мыслями, а когда он их открыл, то его взору предстала следующая картина. Все кристаллы, подобно уральским идолам, были вдоль и поперек исчерчены красными линиями символов. Платон мог поклясться, что еще секунду назад их не было. Я их вижу, Кава. Символы, знаки и иероглифы, такие же, как на капище в тайге. Юноша, наскоро перебирая руками, убрал за пояс пистолет и перехватил висящий на карабине планшет, загорелся зеленоватый экран, и интерактивная ручка стала выписывать на его поверхности мелкие цифры. Платон впал в некий транс, как тогда на капище. В его голове будто взорвалась петарда. Свободной рукой Андропов прикоснулся к виску. В голове побежали цифры. Непонятные, ни с чем не связанные цифры. Ноги подкосились, и математик упал на колени. Павел, подобно шакалу, метался рядом. Он не знал, что делать, как быть. Поведение Платона было как никогда очень странным. По взгляду юноши можно было сказать, что он сейчас не здесь, он далеко, там, где находятся самые истоки мироздания. Платон, тихо позвал математика Павел. В ответ, тишина. Своды пещеры еле ощутимо содрогнулись. Значит, бой перешел через рамки обычного оружия, и ядерные фугасы теперь перепахивают все красные горы. Платон недвижимо продолжал сидеть, не глядя, выводя на планшете числа. Сознанием юноши в этот момент завладела посторонняя сущность. Если бы сейчас возле входа в пещеру взорвалась ракета, он бы без какой-либо реакции на происходящее продолжил писать. Десятки, сотни, тысячи цифр, имеющих один смысл. Около часа Павел просидел возле своего напарника, наблюдая за ним. По крайней мере, ему показалось, что прошел час. На самом же деле в хранилище они пробыли 5 часов кряду. Время остановилось в этом месте, заставив пространство тоже замереть и не изменяться. И все было бы нормально, если бы в один момент товарищ Альфа не стал замечать, что Андропов начинает светиться, подобно этим существам в кристаллах. Кожа бледнеет, становится слегка голубоватой, и очень ярко начинают проступать дорожки вен и артерий. К концу первого часа Платон стал практически таким же, как и эти существа. Юноша замер, интерактивная ручка выпала из его рук, планшет тоже вылетел в сторону. Платон откинулся на спину и начал трястись в припадке. «ЭГГ, братан, ты чего удумал?» – воскликнул Павел, подбегая к юноше. Он нашарил в рюкзаке пару непонятных средств и вколол инъекторы Платону в плечо. Припадок прекратился, но юноша еще продолжал хрипеть и тяжело дышать. Он открыл глаза, остекленевшие в один миг от ужаса. «Что ты увидел?» Медленно, проговаривая каждое слово, спросил товарищ Альфа. Платон начал быстро жестикулировать, пытаясь выдавить из себя хоть одно предложение, но у него ничего не получалось, кроме как бессмысленное бормотание. На какое-то мгновение Платон резко выгнулся в спине, а затем также резко вжался в грунт, словно его придавило многотонной плитой. Андропов захрипел, как умирающий пес, и отключился. В голове темно, словно кто-то набросил на все огни черное полотно. Разум ушел в небытие, и сердце, до этого столь сильно колотившееся, в один миг жалобно стукнуло пару раз и остановилось. Эпизод 19. Русско-китайская война. Марс, орбита, август 2356 года. «Боже, моя голова!» – простонал Платон, медленно открывая глаза. Голова и впрямь чертовски болела. В ней было слишком много всяких мыслей, большим роем летающих в рамках сознания. Юноша посмотрел на себя, опять на нем эта странная пижама. Сомнений не было, он в медблоке. Только где все? И, неужели, план провалился? Из медблока наружу выходил большой обзорный экран, смонтированный под иллюминатор. Незнающий человек бы не отличил электронику от настоящего. А, что, всякий, кто видел подобного рода окна на кораблях, пользовался методом утки. Если это выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это утка. Экран был абсолютно похож на иллюминатор, поэтому Платон, поднявшись с кровати, на ватных ногах подошел к нему, дабы хоть немного сориентироваться в пространстве. «Мы летим, сомнений в этом нет». Также у юноши отпали сомнения того, что они уже давно не в системе Юпитера, потому что красный гигант мерцал лишь далекой точкой на горизонте. Последнее, что Андропов помнил, это голос Павла, а дальше темнота. Вопросов было ужасное множество. Как закончилась битва? Все ли нормально с Варей? Да и наконец, где он находится? Платон нашарил под кроватью пластиковые тапки и сунул в них ноги. Тапки были неудобными и очень мешали ходьбе, но за неимением другого выбора пришлось оставить их. Дверь из палаты Андропова была сервоприводная и могла открываться с двух сторон. Юноша подошел к сенсору открытия двери, но красный свет, который излучал сенсор, после каждого касания Андропова, говорил о том, что дверь была заблокирована. «Эй, там снаружи!» – прокричал юноша, в желании, чтобы его кто-нибудь услышал. «Есть там кто?» – в ответ тишина. Тогда он, отчаявшись, заколотил руками по железному покрытию двери. «Кто-нибудь, выпустите меня отсюда!» Завидев, что попытки вырваться из палаты не увенчались успехом, Платон разозлился и хорошенько ударил дверь ногой. Никакого эффекта. Андропов отошел к иллюминатору и, добротно разбежавшись, двинул дверь плечом. Сервоприводный механизм ощутимо затрещал. Юноша повторил попытку. Створки двери заметно прогнулись по месту стыка. С четвертого раза между замкнутыми половинками двери образовалась достаточно крупная брешь, в которую уже можно было выбраться. Что Платон и сделал. В медблоке было пусто, как в склепе. Лампочки, идущие вереницей по потолку, местами не горели, поэтому в главном помещении создавался полумрак. Платон зашел в гардеробную, расположенную левее ординаторской. На вешалке в гардеробной аккуратно висела его одежда. Тот самый защитный костюм, который был на нем во время спуска в пещеры. По-видимому, здесь Андропов оказался сразу после них. Искать другую одежду не было ни времени, ни смысла, поэтому юноша влез в костюм. Из медблока вверх уходил темный коридор. В нем, скорее всего, просто не было электропитания. Но световые элементы сами собой загорались и от перенапряжения лопались, когда Платон проходил мимо. В сопровождении подобного фейерверка и канонады хлопков он добрался до следующего уровня. Дальше коридоров не было. Проход со следующего уровня заканчивался лифтом. До сих пор на всем пути Платону не встретилось ни одной живой души. Единственное, что он понял, так это то, что за ним старательно кто-то наблюдает, потому что камеры, управляемые только с центрального пункта охраны корабля, двигали свои объективы следом за ним, следя за каждым шагом. Лифт мгновенно поднял юношу на несколько уровней вверх. Выбирая свою точку назначения, Платон нажал на сенсор «Корабельный мостик». По его мнению, там всегда должно быть очень много народу, соответственно, там он найдет ответы на многие свои вопросы. Лифт со скрежетом поднялся на нужный уровень, и его двери услужливо разъехались в стороны, освобождая проход. Но покидать этот железный ящик, движущийся по тросам, Платон не спешил. Дело в том, что перед входом в лифт столпилась группа бойцов в военных костюмах. Судя по нашивкам, это был правительственный спецназ. Они все были вооружены, и дула их автоматов в данный момент были направлены в сторону Андропова. Заметив множество красных точек от лазерных прицелов, юноша понял, что настроены эти ребята вполне-таки серьезно. Как и оказалось, на мостике было очень людно, но в данный момент все те, кто находились на нем, смотрели за работой спецназа. Зевак было достаточно много и, судя по их форме, все они были служащими космофлота. Платон прикрыл глаза, сопоставляя факты и делая выводы. Судя по всему, его план с гарантиями провалился или же просто пошел по другой ветви развития. Дело в том, что еще будучи на резервном космодроме Восхода, юноша спланировал некий алгоритм, понимая, что его персона достаточно важна для Павла. Платон достал у местных инженеров немного охладителя лазерных генераторов и какое-то успокоительное в медблоке. Охладитель должен был сыграть роль бомбы замедленного действия, а те таблетки, что он отдал Варе, были своеобразным противоядием, которое она должна была дать ему в случае удачного исполнения плана. Но сейчас полная опустошенность внутри говорила, что его прополоскали и без таблеток, а группа правительственного спецназа совсем не сулила ничего доброго. «Андропов?» – спросил один из спецов, видимо, главной группы. Математик спешно кивнул. «Ты идешь с нами. Надеюсь, не надо повторять, что шаг влево, шаг вправо, расстрел». «Не надо», — ответил Платон и напрягся. Юноша очень отчетливо заметил, как дрожит электромагнитное поле каждого. Они боятся его, но почему? В плотном кольце из спецназовцев Андропов покинул мостик и на очередном лифте поднялся уровнем выше. Но пока лифт ехал в шахте, он успел спросить у главного, что произошло. «Товарищ, как вас там?» – начал он. «Капитан Морозов», – отчеканил боец. Платон щелкнул пальцами, соглашаясь с ним. «Точно. Товарищ капитан, вы не подскажете мне, где мы находимся, а то ввиду недавней потери сознания, я, видимо, что-то пропустил. Мы находимся на военном крейсере «Сокол», флагмане российского космофлота», — с гордостью произнес Морозов. «Эва как», — протянул Платон. Походу, пока он спал, мир успел перепрыгнуть с ног на голову, а ему, как всегда, не сообщил. «Ну и что теперь делать?» — задал сам себе вопрос юноша. Но ответ пришел сам собой. Бойцы сопроводили Платона в капитанскую рубку. Там за большим столом, выполненным из прозрачного полимера, сидели люди, среди которых он увидел знакомые лица. Сурянов гордо находился по левую сторону от капитана корабля. Он радостно окинул взглядом Платона. Затем Андропов увидел Варю. Она тоже сидела за общим столом с довольно усталым выражением лица. Но когда в рубку зашел математик, она заметно оживилась. «Я чего-то не понимаю», — буркнул Андропов, приближаясь к столу, «что здесь вообще происходит?» Капитан корабля взмахнул рукой, предлагая юноше сесть. «Сядьте, пожалуйста, господин Андропов. Сейчас я все объясню». Платон послушно сел за стол рядом с мужчиной, во все глаза глядящим на него. «Что-то не так?» – тихо спросил юноша у соседа. Тот тут же отрицательно замотал головой. «Господин Андропов», – начал капитан, медленно расхаживая за другим краем стола, «благодаря самоотверженной отваге товарища инженера третьего ранга Владимира Сурянова, вы и госпожа Гумилева, в ходе генерального сражения с пиратскими силами, были освобождены из плена. Вон оно как. Значит, этот прохвост все-таки работает на военных. Как ему удалось заслужить такое уважение у пиратов? Или же это Павел попросту слишком доверчив?» Тут же подумал юноша. Влад посмотрел на него, словно хотел что-то сказать, но, увы, не мог. «Простите, а как это все произошло?» — спросил юноша. «Ну, мое освобождение... Просто я потерял сознание еще до того, как оказался здесь. Во время штурма пиратской крепости «Сотый парсек», уже и крепостью назвали, товарищ инженер третьего ранга в составе штурмовой группы нашел вас на одном из уровней крепости. А так, как недавно нами была получена ориентировка на то, что вы и госпожа Гумилева были похищены, скорее всего, пиратскими группировками, то Владимир Сурянов потрудился вызволить вас из плена», — разъяснил капитан и сел таки в свое кресло во главе стола. «А битва? Чем закончилась битва?» «Конечно же, безоговорочной победой нашего космофлота. Эти пираты в страхе бежали. Когда мы штурмовали крепость, они все эвакуировались, но все же их потери исчисляются тысячами, когда наших потерь нет и сотни. Красиво заливает, да звездные борцы с их технологиями должны были попросту пустить весь космофлот на болтики. Но как? Ведь перевес был на их стороне», — запротестовал Платон. «Верно, юноша, но к нам вовремя подоспела подмога. Огромный конвой с Луны, 15 лучших крейсеров и более 2000 профессиональных бойцов», — выкрутился капитан и широко улыбнулся. Его бородатая рожа нахально расплылась. Платон тоже выдавил улыбку. Почему-то победа космофлота его совсем не радовала. Влад встал со своего места. «Пожалуй, господин Андропов еще очень слаб после своей небольшой контузии», — произнес он. «Я провожу его и госпожу Гумилеву в каюту». «Хорошо, но после чего вернитесь, нам предстоит разговор», — согласился капитан и рукой махнул бойцам, мол, все в порядке, пропустите. Платон подобно пружине встал из-за стола. Варя подошла и взяла его за руку. «За мной, пожалуйста», — сказал Сурянов, покидая рубку. Андропов торопливо поспешил за ним, увлекая Варю за собой. Как только двери рубки закрылись за ними, юноша кинулся на Сурянова. Он прижал его к стене и разок хорошенько приложил по лицу. «Что, черт возьми, происходит?» — воскликнул Платон, встряхнув Влада. «Если ты меня не отпустишь и будешь продолжать кричать, то сюда неминуемо вернется спецназ», — спокойно пояснил тот, после чего Андропов ослабил хватку. «Так-то лучше. В общем, тут такое дело. Ты работаешь на правительственные войска», — воскликнул юноша, не в силах сдерживать себя. «Да заткнись ты уже, и спокойно выслушай меня. Я не знаю, откуда, но эти ребята знают о том, что вы с Павлом искали на Ганимеде», — невозмутимо сказал Влад. Платон сунулся в карман костюма. Фигурка, как и раньше, лежала там. Металлический холод немного успокоил пыл юноши, заставив его прислушаться к словам инженера третьего ранга. «Кстати, это была идея твоей ненаглядной невестушки. Это она предложила переметнуться, пока есть возможность», — сказал Влад, когда они втроем вышли на спусковую платформу. В это мгновение оба взгляда обратились на девушку. Она испуганно отстранилась. «А что, во-первых, ты мне ни слова не сказал о том, что и Влад здесь, а во-вторых, когда тебя притащили без сознания, я решила, что теперь моя очередь принимать важные решения, а он», — Варя ткнула пальцем в Сурянова, — «согласился мне помочь». «В смысле помощь?» — непонимающе переспросил Платон. «Ну, Влад передал на один из пиратских крейсеров очевидный в тот момент сигнал тревоги нападения, тем самым обозначив местоположение базы, ведь нас туда отправили», — начала оправдываться девушка. Платон остановился. «Теперь я совершенно ничего не понимаю. Ты», — юноша обратился к Сурянову, — «ты должен был, получается, находиться в двух местах одновременно. Если ты сначала подал сигнал, а потом штурмовал базу вместе с правительственными войсками, ну, строго говоря, не одновременно, а с небольшими промежутками», — поправил Андропова парень. «Не в этом суть. Весь вопрос в том, как ты это сделал. Ты забываешься. Мы с тобой оба по самые уши втянуты в одну игру», — сказал Влад и вынул из кармана причудливую фигурку. «Нет, это был не медведь», — которого он как-то демонстрировал Платону. В руке Сурянова лежала причудливо изогнутая змейка, кусающая себя за хвост. «Опять предмет. Теперь все более-менее начало вставать на свои места». «Понятно», — тихо произнес Платон и отвел взгляд от фигурки. «Что понятно?» — уточнила Варя. «Мне, например, ничего не понятно. Я потом тебе все объясню», — сказал юноша и вновь обратился к Владу. «А весь этот цирк со спецназом, что к чему? Видишь ли, брат, тут такая штука. Ты прочел все, что написано в пещерах было, а по преданию, тот, кто узнает тайну надписей, будет обладать безмерным знанием, или, как это привычнее звучит, безмерной силой. Павел ведь приказал обрушить пещеры. Теперь никто и никогда не сможет добрать до хранилища, и получается, что ты единственный, кто знает, что там было написано. Короче, отсюда надо бежать, иначе изо дня на день сюда прибудут правительственные спецы. Я узнал, что, походу, они хотят вытянуть из тебя все, что ты запомнил. У тебя в голове хранятся ведь не просто те знаки, которые были в хранилище, у тебя уже есть целый перевод, а тот, кто его увидит, соответственно, тоже будет обладать безмерной силой. Я думаю, ты уже заметил, что там, на уровне тебя оставили одного. Дело в том, что вчера там был настоящий хаос, все было кувырком, что-то сломано, что-то разбито и так далее. Они попросту боятся того, что ты можешь теперь устроить», — объяснил Влад. Спусковая платформа спустилась на два пролета вниз. Андропов глубоко вздохнул. «Я ничего не чувствую», — сказал он. «Правильно, ты ничего и не почувствуешь. Нужно учиться, а пока у тебя все происходит на интуитивном уровне. Но сейчас не об этом. Отсюда нужно бежать. Чем раньше, тем лучше», — сказал Влад. Затем он показал каюты, которые выделили на Платона и Варю, и удалился. Как было изначально известно, крейсер «Сокол» — боевая единица космофлота, из чего следовало, что никаких роскошных комнат и прочих прелестей С-класса здесь не будет. Небольшая каюта Андропова находилась в пятом блоке. Число юноши практически ничего не говорило, а вот полсотни бойцов, из которых одна треть непревзойденно говорила по-французски, могли сказать о многом. По воле случая, Платону довелось пообщаться как раз-таки с французами. Благодаря своему недюжему аристократическому воспитанию, спасибо, мама, юноша знал в совершенстве три языка: международный, английский, язык высшего общества, французский и родной русский. Столь яркие признаки полиглота помогли без труда наладить контакт с пилотами-истребителями, верещавшими как парижские дамочки. Эти, все как один похожие на Д'Артаньяна, пилоты оказались довольно говорливыми и без каких-либо препирательств объяснили Платону всю суть дела. Они рассказали, что этот блок был так-то отведен под некое разведывательное звено Р-512О, но в связи со сложившейся ситуацией, из-за нехватки мест многих бойцов просто-напросто перемешали, и теперь они, непобедимые пилоты-истребители Великой Франции, вынуждены делить каюты с российскими солдатами. Французам, столь щепетильным в вопросах культуры и манер поведения, московский аристократ Андропов очень понравился, но как ни крути, родной язык принуждал общаться с соотечественниками. «Так значит, ты в плену пиратском был?» — спросил один из пилотов, представившийся Ставропольцевым. «Ну да», — ответил Платон, — «ну, в самом деле, ведь не стал бы он рассказывать обычным рядовым пилотам, возможно, военную, тайну». Все сидели в кают-компании и выслушивали тот бред, который без какого-либо зазрения совести нес юноша. Около 30 бойцов, развесив уши, облепили Андропова со всех сторон, изредка удивляясь и вставляя какие-нибудь остроумные комментарии. Ставропольцев поправил марлевую повязку на лбу, на которой было красное пятно крови от ранения. «Тебя там пытали, поди?» – спросил он. «Да нет, зачем? Им ведь от меня только деньги нужны были», – отпирался Платон. Пилоты тихо зашушукались. Кто-то даже выключил телевизор в кают-компании, чтобы тот не отвлекал слушателей от рассказчика. «А у тебя, стало быть, денег много, так?» – спросил пилот, которого все называли Май. «Ну, не лично у меня, конечно, а вот отец, к примеру, недавно приобрел себе офигенную круизную яхту. Стоит теперь красавица в Казантипе», – пояснил Платон и пододвинул к себе банку с соком, которую приобрел в местном баре. «Вот ведь богачи, и так с жиру бесятся, а им все мало», – высказал кто-то свой веский комментарий. «Стоп, стоп, стоп, уважаемый, попрошу вас не выражаться, не оборачиваясь», – приструнил пилота Платон. И так весь вечер юноша будоражил лейтенантов и младших лейтенантов своими душещипательными историями пиратского плена, пытаясь создать себе образ золотого мальчика из Москвы, попавшего в руки плохих дяденек. Пилоты увлеченно слушали, пока один из них вдруг не прервал юношу. «Ребята, гляньте», — он пальцем ткнул в Андропова. Остальные непонимающе посмотрели на пилота, мол, «Ты чего совсем спятил уже, Володя, ты чего?» — спросил вдруг Май. Но Володя и не думал отвести пальцы от Платона. «Господин, лейтенант, не могли бы вы убрать руку?» — вежливо поинтересовался тот. «Ребят, у него глаза разные», — завороженно произнес Володя. «И, правда, разные», — поддержал некий лейтенант Козлов, как и говорил Вова, один голубой, а другой зеленый. «А что это такая редкость сейчас?» Включая дурочку, начал задавать глупые вопросы Андропов. Но пилоты, видимо, что-то слышавшие насчет подобного феномена, никак не унимались и допытывали его насчет скрытых способностей. И Платон решил немного сыграть на удивление этих вояк. «Ну, хорошо», — произнес он, — «есть здесь у кого-нибудь калькулятор или хотя бы бумага и ручка?» Бойцы невесть откуда притащили старенький еще прошлого века инженерный калькулятор. «Как тебя зовут?» — поинтересовался Андропов у бойца, сидевшего перед ним с калькулятором в руках. Боец что-то промямлил, но потом громко и гордо отчеканил. «Кадет Иван Сафин, разведывательное звено Р-512О». Все остальные засмеялись. Ванина уставщина была, как ложка дегтя в бочке меда, то есть совсем не к месту. «Молодец, а теперь давай, Вань, загадай мне два абсолютно любых числа и попроси с ними что-нибудь сделать», — предложил Платон. Пилоты завороженно смотрели за всеми действиями юноши, словно он показывал фокусы. «Ну, 54 и 47, а что сделать? Пусть будет, сложить. 101, не задумываясь», — выпалил Платон, «слишком легко». «Действительно, Ваник, давай лучше я», — предложил Ставропольцев. «А ты проверяй на калькуляторе», — пилот повернулся к Андропову и произнес, «25673 умножь на 57». Не успел Ваня вбить в калькулятор заданные числа, как Платон уже возвестил, «1463361, все просто, словно щелкая орехи», — ответил он. «Не врет», — воскликнул Ваня, ей-богу, не соврал. Кадет показывал всем экран калькулятора с семью цифрами. Подобные фокусы всегда действовали, когда Платон хотел поразить своим умом какую-нибудь понравившуюся ему девушку. Юноша даже не подозревал, что матерые пилоты-истребители будут хлопать ему как дети в цирке, придя в восторг от увиденного. Офицеры еще долго гоняли московского аристократа, заставляя его считать многозначные числа, ведь, как говорил кадет Сафин, не каждый же день представитель олигархии показывает чудеса нам, простым смертным. Предупредительный зуммер сигналил, давая команду отбой. Все пилоты нехотя стали расходиться по каютам, ни у кого не было желания покидать импровизированный цирк. Андропов тоже ушел к себе. Его каюта, независимо от статуса, который был присвоен ему командованием крейсера, была обставлена довольно бесхитростно. «Могли бы и дать капитанскую каюту», — подумал он, падая на одноместную койку. Юноша скинул ботинки и, не раздеваясь, устроился на кровати. Он мечтательно закинул руки за голову и посмотрел в темный потолок. Довольно странным оказался тот факт, что в блоке наравне с взрослыми состоявшимися пилотами, в истребительных комбинезонах щеголял молодняк. Платон был готов поспорить, что тот паренек, который держал калькулятор как его, там, ах, да Софин. Ну, так вот, Платон был более чем уверен, что Ване нет и 19. Но черт, как ни крути, все они были старше Андропова, какой бы образ он себе ни строил. Платону было лишь 17 лет и от этого было не убежать. Юноша вынул из кармана комбинезона, который ему выдали взамен тому защитному костюму, свою металлическую фигурку и повертел ее в руках. Неужели этот кошмар, наконец, закончился? С глубоким вздохом подумал юноша, но в этот самый момент дверь каюты сдвинулась в сторону, пропуская высокого человека в голубом комбинезоне. Ну, что, все только начинается. Браво, будто прочитал мысли Андропова, провозгласил Влад. В руках у него был платоновский рюкзак с бумагами и планшетом, тот самый рюкзак, что ему посчастливилось утащить у старателей на троянцах. Влад, конечно, нарушил весь тот тонкий настрой, царящий в каюте, до его прихода, но тому, что этот бледный и вообще похожий на наркомана человек стоял в дверях, Платон был несказанно рад. Толком, не понимая, чем вызвана эта радость, юноша мгновенно сменил положение своего тела из лежачего в сидячее. «Тут твои вещички, я подумал, будет лучше, если я прихвачу их с собой», произнес Сурянов и кинул юноше рюкзак, а сам уселся на стул напротив кровати. Андропов отщелкнул сжимающие модули рюкзака и глянул внутрь. Поверх, наспех наложенных вещей и бумаг, лежал планшет, тот самый, память которого хранила великое знание. Юноша включил прибор, коснувшись чувствительного сенсора на панели. Зеленоватый свет экрана озарил стену за спиной Андропова, откинув на небольшущую тень самого юноши. Все его записи были сделаны в отдельном документе, чья иконка сейчас тихо мерцала голубоватым обозначением на экране. Платон, тихо позвал его Влад, это единственное и последнее упоминание о знании. Знание, сила. Нет знания, нет силы, вымолвил юноша и что было сил, ударил свой планшет об угол кровати. Сенсорный экран в мгновение ока раскололся о железный каркас койки. Из трещины погасшей панели вытекла непонятная жидкость. Андропов, как трухлявую доску, обломил планшет об колено и вынул из его недр маленькую плату размером с ноготь. Отец как-то рассказывал Платону, что хороший специалист может восстановить любой удаленный файл, несмотря на то, каким бы способом он не был удален. «Жестоко, ты с ним», произнес Влад, глядя на искореженные обломки планшета, а иначе никак нельзя было. «Нет, у него корпус монолитный, только если сломать экран, что я и сделал», пояснил юноша. Маленькая схема неприятно хрустнула в его руках, ознаменовав, что знания больше нет. «Все», — тихо вымолвил он, убирая обломки планшета с пола, «а что это за фигурка у тебя была?» — поинтересовался Платон, складывая покореженные детали в мусорную корзину. «Фигурка? Ах, да это змейка!» Влад вытащил предмет из кармана и положил его на стол. «Уникальная в своем роде вещица. Позволяет своему обладателю перемещаться в пространстве независимо от расстояния и места». Парень произнес эти слова так, будто убеждал сам себя в действенности этого предмета, что и на Плутон можно, да хоть на Солнце. Главное доподлинно представлять себе место назначения. Андропов отодвинул рюкзак к спинке кровати и плюхнулся обратно в свое ложе. «Так значит, с помощью этой штучки мы и рванем на Землю», — уточнил он. «Ну, грубо говоря, да, но тут есть опять-таки один нюансик», — вновь начал Влад, перебирая фигурку в руках. «Слушай, вот нет бы, все было гладко и четко, у тебя всегда есть какие-то недочеты». «Это не недочет. Дело в том, что этот предмет может переносить нескольких человек, ну, в теории, может. То есть на практике ты не уверен в этом?» «Да успокойся, уверен. Только если вдруг что-то, ты брось всю эту негативщину. Верь в лучшие. Хотя мне тоже не хочется оставить здесь руку или ногу». Ребята разом засмеялись. Перспектива остаться без детородного органа была весьма душещипательной. Платон налил в граненый стакан немного воды из графина и залпом все выпил. «Мы когда с Павлом разговаривали», — начал юноша, — «когда это было такое?» Тут же перебил Влад. «Да, вот довелось один раз. В общем, он сказал, что ты не принадлежишь Восходу. Ну, еще что-то там про время недовольных нес, но я уже не стал вдаваться. Может, ты расскажешь мне немного, а? Ну, даже не знаю, что тебе рассказать». Влад слегка замялся, думая, стоит ли его собеседнику знать что-то. «Только пообещай, что никому не скажешь об этом». Платон понимающе кивнул, мол, я могила. «Эх, ну, Короче, когда это время недовольных было, мой отец состоял в одной из небольших подпольных группировок. Их тогда еще только начинали гонять всеми возможными методами. И все эти мелкие кружки революционные бастовали, митинговали и проводили прочие акции протеста. Те, кто был пошустрее, начали на правительство копать неопровержимый компромат того, что с народом поступают несправедливо и вообще его угнетают все как только могут. Ну, а что им еще делать? Силой этих олигархов не взять, оставался только выход давить на них их же оружием. В Новой Москве в то время был мэр колонии Павловский, если мне не изменяет память. В общем, он был всего лишь официальным лицом, а всеми делами заправляли круг сильных мира сего. И был один человечек такой, Конюхов, у него еще по всей Луне кораблестроительные верфи были скуплены. Короче, накосячил он один раз по-страшному, и тот кружок, в котором был мой отец, уж незнамо как отрыл эту секретную информацию. Мне тогда 10 лет было, когда они вновь вышли на марш несогласных, дабы обнародовать все злодеяния этого олигарха. ОМОН в тот день положил 40 человек, среди них был и мой отец. Я еще помню, как напрашивался вместе с ним на этот самый марш несогласных пойти, а он все упирался, как чувствовал, что добром это не закончится. Мать очень переживала тогда, ночами не спала, тоже долго не прожила, сердце не выдержало. Меня на попечительство взял наш сосед по дому, молодой профессор Громов. Помню, мама мне все говорила, чтобы я не был как отец, чтобы не был против всех. А я ненавижу всех этих олигархов, всех этих продажных депутатов. Они ведь у меня все семью отняли. Думаешь, конюховский ОМОН просто так, без разбору стрелял? Нет, он знал, кого надо убить. Влад замолчал, он повесил голову, подперев ее руками. Платон был не вправе осуждать его, он и сам понимал, что в мире все не просто так, и пираты это не просто террористы и преступники. Молча они просидели около получаса, но казалось, все друг друга отлично понимали, и каких-то речевых пояснений не требуется. Потом вдруг Влад попросил у Платона несколько волосков. Для чего они были ему нужны, юноша не знал, но отказывать не стал. Андропов намотал на палец небольшой пучок и с силой дернул, вырвал с корнем. Сурянов аккуратно сложил волосы в пластиковый контейнер и, пожелав доброго сна, удалился. Полночи юноша не мог уснуть, в голову лезли нехорошие мысли. Он никак не мог понять, на чьей же он все-таки стороне. Вроде бы и сторона звездных борцов ему казалась истинной, ведь миром правит меньшинство, такие как его отец и отец Вари, но ведь Аристарх Петрович всего добился сам и власти добился сам и своего богатства, почему все остальные не хотят прикладывать усилий к достижению блага, а лишь согласны ныть, что их жизнь плоха. С такими противоречивыми мыслями Платон и заснул, глубоко за полночь. Чудной паренек, вслух произнес Май, и как только у него это получается. Петров, заткнись, спать мешаешь, простонал Ваня. В каюте уже давно был отбой, но пилоты восхищенно переговаривались лежа на своих койках. Нет, ну все-таки ты сможешь мне объяснить, как он так лихо считает эти квадраты, кубы и прочую ересь. Не унимался Май. Да, паренек жжет, восхищенно произнес истребитель Гришка Родионов. И ты туда же, пробормотал Ваня и повернулся на бок. Полночи кадеты обсуждали странного пришельца. Все удивлялись, что он такой молодой, а уже пережил столько всего. Никто даже не подозревал, что весь рассказанный Андроповым шлак не тянул и на грамм правды. Но истребителям только дай волю, они найдут из чего слухов понаделать. Но вскоре выдохшиеся за день, хотя скорее выдохшиеся за последнюю неделю, кадеты устали говорить и дружно отошли ко сну. После того грандиозного сражения на Ганимеде, где космофлот трех наций потерял добрую половину своих бойцов, в серьезности пиратов уже никто не сомневался. Кадет Софин, лично побывавший в аду, несколько ночей сподряд бредил и звал свою Аришу, потом же у него и вовсе проклюнулась бессонница, что для пилота, конечно же, огромный минус. Все бы было нормально, если бы его вопреки всем военным канонам не перевели десантно-штурмовую группу. Вместо привычного штурвала истребителя Ваня получил автомат типа «Шторм» и десантный экзоскелет «Булат». Их вместе с еще десятком бойцов на десантном катере перебросили на внезапно обнаруженную пиратскую базу для штурма. В общей сложности на штурм выделили около 300 бойцов, то есть чуть больше роты. Черт, это было очень мало, если учитывать то, что в боях, ведущихся прямо в извилистых коридорах базы, по 2-3 бойца клали на каждом повороте. Когда же пираты обесточили базу, Начался кромешный ад. Кадета Софина спасло только интуитивное чутье на стрельбу по вражеским целям и 4 сантиметра брони из карбонового нанополимера. В тот день из 300 человек в живых осталось 43. Ване улыбнулась удача, он был одним из них. О том, что происходило в небе, Май упорно умалчивал. Видимо, у него обстановка была не лучше. Но одно Ваня тогда понял точно. Пилотировать истребитель под вражеским обстрелом и самому находиться в 4-сантиметровой близости от пуль — абсолютно разные вещи. Когда чей-то, непонятно чей, автомат короткими очередями по чуть-чуть сдирает с твоего экзоскелета слоеный пирог брони, ты понимаешь, что значит жить и что значит умереть. Но сейчас, спустя почти неделю после той битвы, все ужасы боя казались какими-то нереалистичными, как киношными. Оповестительный зуммер своими трелями огласил весь блок, давая команду подъем. Бойцы все как один соскочили со своих коек и начали собираться на ежеутреннее построение. Ваня, только уже стоя на гладком зеркальном полу мостика, понял, что подняли всех чертовски рано. На часах не было еще и 7, а весь штат пилотов уже стоял и ждал команд от ведущих групп и звеньев. Когда вся какофония рапортов и соответствующих им команд окончилась, слово взял капитан корабля, носивший звание контр-адмирала. Он решил долго не ходить вокруг да около и сразу перешел к делу. Командование российского космофлота сообщило, контр-адмирал выдержал трагическую паузу. Сегодня в 4 часа утра, по московскому времени, войска КНП, то есть Китайской Народной Партии, атаковали наши марсианские границы и вероломно вторглись в военное пространство России. Вновь пауза. Под угрозу поставлены все транспортные и торговые космические сети нашей страны. Возможность завершения терраформирования планеты великим русским астроинженером Анатолием Викторовичем Гумилевым. И, наконец, на кону честь и слава нашего космофлота. Поэтому приказываю на крейсере «Сокол» установить чрезвычайное положение, командирам группы звеньев перевести всех бойцов в режим боевой готовности. Выполнять. Голос капитана корабля, в сотни раз усиленный с помощью лазерного микрофона, разлетелся по мостику, звонко отражаясь от стен. Ваня, стоявший в третьем ряду своего боевого звена, посмотрел на капитана. Комаров выглядел бодрым и крайне встревоженным. Видимо, он не спал уже с тех самых 4 часов утра. В кают-компанию блока, за направляющим бегом марш, громко скомандовал он, но его голос потонул в общем гомоне, ведь помимо Р-512 на мостике находилось еще 2 десятка различных групп и звеньев. Интересно, а на остальных крейсерах тоже ввели чрезвычайное положение, подумал Ваня, пока бежал по коридору следом за своими сослуживцами. С Ганимеда уходил грандиозный по своим меркам конвой в составе 14 боевых крейсеров, в полной боеготовности. Ваня уже было представил, как вся эта громада ворвется в ровные строи китайских истребителей и разнесет в пух и прах всю их военную машину, но из мыслей его вернул Май. «Ты в порядке?» – шепотом поинтересовался он. Ваня, молча, кивнул, мол, все в полнейшем порядке. Открылись двери кают-компании, и бойцы ровным строем встали в шеренгу по 2, вдоль стены с экраном. Капитан Комаров вошел следом. «Вольно!» – властно гаркнул он. Бойцы мгновенно разбрелись по всему помещению, рассевшись кому как удобно. Капитан вышел к экрану. «Поздравляю, бойцы! Теперь наше разведзвено переименовано в истребительное и официально введено в состав 14 ударного авиакрыла», — провозгласил он. «Служу России!» В раз прокричали 14 человек. «Мы с вами будем прикрывать левый фланг. Все просто. Первичная фигура, 2 этажа», — Комаров замолчал, выдерживая паузу, — «дважды не умирать». Затем, после оглашения самых важных новостей, он начал свой инструктаж. Когда же инструктаж был окончен, цели поставлены и порядок взаимодействия с соседями, ударными эскадрильями, разведкой и спасателями определен, из уст Комарова прозвучала команда: «Взлетный ангар номер 15. Бегом марш». Уже в самом ангаре, когда Ваня залез в родную кабину своего истребителя, ему стало страшно. 15-й ангар, к слову, был оборудован довольно странным механизмом, наподобие элеватора, который целыми звеньями выводил боевые машины на точки взлета. По штатному режиму первым полагался взлет ударным, обеспечивающим и торпедным эскадрильям, так сказать, вперед шла грубая сила. Затем взлет разрешался истребительным звеньям, среди которых звено И-512 выходило 5-м, соответственно первой цифре номера. Ване стало неподдельно страшно, даже те антидепрессанты и энергетики в капсулах, что каждый пилот должен был принять перед вылетом по инструктажу, не помогали. От двух капсул энергетиков обострились все чувства и мысли, сон, будто рукой сняло, но разум натянулся как гитарная струна, еще чуть-чуть и лопнет. Антидепрессанты же, чья роль была как раз-таки скинуть все неприятные мысли, почему-то не действовали. Может, их надо, того после еды принимать, неизвестно у кого поинтересовался Ваня и нацепил оранжевые очки на нос. Мир вокруг в мгновение ока стал краше в 100 раз. Звену Комарова выделили 98 канал связи, на котором висели сугубо пилоты 512. «Ну, Ваник, помолись за всех нас», — прозвучал в наушниках голос капитана. «Уже, товарищ капитан», — радостно сообщил тот. С недавних пор у кадета Сафина и капитана Комарова отношения стали, если не дружескими, то точно более теплыми, чем раньше. Ваня согласился никому не рассказывать о том, что они с капитаном как-то оприходовали целую бутылку алтайского самогона, а Комаров в свою очередь согласился не наказывать кадета за пьянство. Ваня бросил взгляд на рабочую панель. Вдоль всего экрана было написано: «Готовиться к взлету. Доложите о готовности». Как только юноша это прочел, в наушниках на общей волне друг за другом начали тараторить пилоты 512-го. Вот прозвучал и голос Майя с запросом взлета, следом за ним Ваня тут же выпалил: «Истребитель типа КСРА-73, борт 2017, Сафин, просит разрешения на взлет». «Разрешаю». Видимо, сегодня в диспетчерской сидит довольно приятная на голос девушка. Ну, по крайней мере, так думал Ваня. Когда все звено закончило своеобразный прогон, элеватор начал движение, выталкивая истребители друг за другом в открытый космос. Истребитель Вани вылетел 6 по счету, юноша, полыхнув маршевыми, вырвался в холодный вакуум. Немного не подрасчитав, он вылетел чуть дальше положенного и оторопел. «Твою мать!» — вырвалось у него. От удивления Ваня даже снял очки, чтобы быть уверенным, что глаза его не подводят. Внизу во всем своем великолепии висел Марс. С первого взгляда он был похож на Землю, только меньше. Ваня даже думал, что под ним никакой не Марс, но, все же, приглядевшись, он понял, что заблуждался. Много голубого цвета на полюсах, большие куски суши вдоль и поперек исчерченные полосками рек, кое-где в атмосфере уже были завихрения, формируется климат. Ни хрена себе, не выдержал еще кто-то из пилотов, а вживую он не то, что на картинке. Голубой диск планеты завораживал разум и привлекал внимание, ведь действительно то, что кадеты когда-то с огромнейшим интересом разглядывали на фотографиях, ни в какую не шло с оригиналом. Если бы Ваня имел хоть чуть-чуть художественного таланта, он непременно бы запечатлел увиденную картину на бумаге, а так он лишь сделал несколько фотографий в высочайшем разрешении. Бортовая камера послушно щелкнула, сохраняя фотографии в памяти компьютера. Этой бесподобной картиной человеческого величия в космосе можно было бы любоваться бесконечно долго, если бы не тучи вражеских боевых кораблей и частые вспышки взрывов на экваторе, которые портили весь пейзаж. «Две колонны в 2 этажа, стройся», — прозвучал голос Комарова. Ваня тут же переключился на маневровые дюзы, дабы удачно подработать в строй. Двухэтажный блок из 7 истребителей разных мастей был готов. «Движение, согласно целеуказаниям на экранах радаров», — сказал капитан и добавил: «С богом, ребятки». Корвет капитана Комарова полыхнул маршевыми двигателями и понесся вперед, следом за ним, не ломая строя, летели истребители звена 512. Ваня был почти уверен, что все воспользовались банальным солдатским методом, захватили корвет Комарова, и корвет снизу или сверху идущего с помощью магнитного захвата. Благодаря этому устройству строй был чертовски идеален, как по линейке. Наступил период радиомолчания. Для удобства ведения атаки следом за каждым вылетом следовала специальная разведывательная машина, заменяющая на поле боя десятки бакенов. Беспилотный корабль «Крит», управляемый с бортов крейсеров мощными электромагнитными импульсами, обновляли показания радаров каждые 10 минут, что было очень удобно, потому что умные машины отказывались считать численные показатели и успевать следить за передвижением противника одновременно. Ваня, точнее его истребитель, находился на верхнем этаже строя, а обзор оттуда открывался бесподобный. Через лобовое стекло пилотской кабины кадет Сафин мог насладиться всей прелестью и могучей силой того несоизмеримого обычными человеческими мерками боя. Казалось, что все китайцы разом сели за истребители и вылетели на Марс. Уж очень много было их машин в воздухе, 10 тысяч там было только одних истребителей, не считая бесчисленного множества крейсеров, линкоров, фрегатов, авианосцев и прочих боевых единиц. Но глаз любого пилота российского космофлота радовало то, что свои войска ни чуточки не уступали вражеским, ни по количеству, ни по качеству. Поэтому на орбите, относительно небольшого Марса, развернулась неимоверная по своим размерам баталия, настоящая от наяву. Возможность напороться на ракету в этом месиве была довольно велика. Неизвестно, сколько народу уже погибло с самого начала боя и сколько еще погибнет, пока эта бессмысленная какофония орудий не замолкнет, поняв, что произошло. Ваня закинул в рот еще одну капсулу антидепрессанта и надел очки обратно. Он не мог видеть, как за спиной громадные в своих размерах и монументальные в своем величии выполняли маневр крейсера и фрегаты конвоя с Ганимеда. Эти боевые корабли выстроили что-то наподобие двухэтажного клина с внутренним одноэтажным. Поэтому десяток фрегатов, расположившихся внутри, были абсолютно защищены от любых вражеских атак могучими спинами великанов, отстреливающих врага грозными лазерными пушками дальнего действия. Этот огромный клин должен был войти в плотную оборону врага, как нож в масло, уничтожая все на своем пути. Но Ване, как и всем остальным пилотам-истребителям всех взводов и звеньев, было не до того, что происходит за спиной. Двухэтажный блок звена 512 неумолимо приближался к бойне. Еще чуть-чуть и они ворвутся в плотный поток вражеских истребителей. Те группы, что вылетали с «Сокола» первыми, уже давно исчезли в пекле боя. В эфире раздался голос капитана. «Расформироваться! Живо!» – проорал он. Сначала никто ничего не понял, и все как-то замешкались, упустив несколько роковых секунд. Два вражеских корвета почти в лобовую протаранили двухэтажный блок звена, вырвав из него один корвет и хорошенько зацепив другой. Кто это был, Ваня не знал, но как бы то ни было, это был боевой товарищ. Вдруг истребитель борт 2017 бросила резко влево. «Черт!» — выкрикнул Софин, магнитный захват. ХРА-73 повторял маневр Комарова, резко нырнувшего синусоидой вниз, пока Ваня не нажал на кнопку отключения. Теперь его машина оказалась вне зависимости от остальных. Звено и 512 его разлетелось в разные стороны, как тараканы, разбегающиеся от света. Вот мелькнул истребитель Майя, клюющий носом вниз. Значит, с ним все в порядке.